Часть четвертая. Джейсон устраивал припадки. Он напоминал предохранительный клапан, способный сбрасывать накопившееся напряжение через крик. Он все время был замкнут, пока не приходила пора выпустить пар. В государственной больнице Коламбуса в тихой комнате закрывали именно его. Джейсон, готовый взорваться от эмоций, появился в возрасте 8 лет, но его никогда не выпускали, иначе били бы наказали. А в больнице страх и напряжение стали слишком невыносимы, так что Джейсон начал давать волю эмоциям, крича и бубня. Это случилось, когда он услышал по телевизору новость о том, что в Кентском университете убили 4 студентов. Санитары его изолировали. Поняв, что после каждого взрыва Джейсона их запирают, Артур решил принять меры. Обстановка в больнице не особо отличалась от домашней. Демонстрировать агрессию не разрешалось, и если это делал кто-то один, то наказывали их всех. Поэтому Артур перестал допускать Джейсона в сознание, назвав его нежелательным и объявив, что ему навсегда запрещено выходить в мир. Отныне этот человек должен был сидеть в тени, за пределами пятна. Все остальные увлеченно взялись за арт-терапию. Томми, если не взламывал замки, то рисовал пейзажи. Даже Рейджин попробовал себя как художник, но делал лишь черно-белые наброски. Благодаря этому Артур понял, что он дальтоник, вспомнил случай с разноцветными носками и пришел к заключению, что так одевался Рейджин. Кристин рисовала цветы и бабочек для брата Кристофера. По словам санитаров, Билли Миллиган стал спокойнее и покладистее. Он получил определенные привилегии, а когда на улице потеплело, его стали выпускать гулять и разрешали делать наброски на природе. Другие тоже выходили, осматривались, но поскольку им не нравилось то, что они видели, уходили обратно. Только Рейджин, который находился под впечатлением от славянского имени и акцента доктора Рауля, покорно принимал таразин и выполнял все указания. Дэнни с Дэвидом, послушные дети, тоже пили нейролептики. Томми же прятал их под язык, а потом выплевывал, его примеру следовал Артур и все остальные. Дэнни подружился с маленьким чернокожим мальчиком, они разговаривали и играли вместе, сидели допоздна, рассказывая друг другу о том, что хотят сделать, когда вырастут. Дэнни впервые в жизни начал смеяться. В какой-то момент доктор Рауль перевел Дэнни в другую палату с мальчиками постарше. Поняв, что он тут никого не знает и ему не с кем поговорить, он ушел к себе и расплакался от одиночества. Потом он услышал голос. «Ты чего плачешь?» «Уходи, не приставай», — ответил Дэнни. «Куда мне идти?» Дэнни поспешно оглянулся, но никого в своей комнате не увидел. «Кто это сказал?» «Я, меня зовут Дэвид». «Ты где?» «Не знаю, кажется, там же, где и ты». Дэнни посмотрел под кроватью, в шкафу, но никого нигде не нашел. «Голос я твой слышу, но ты сам где?» «Я тут». «Ну, я не вижу. Где именно?» «Закрой глаза», — сказал Дэвид. «Теперь вижу». И они подолгу разговаривали о прошлом, узнавали друг друга, хотя и не знали, что их слышит еще и Артур.